на месте. У меня уже нет подкреплений. Пусть умрут до последнего человека, но мы должны продержаться, пока придет Блюхер, — отвечал Веллингтон на все встревоженные доклады своих генералов, бросая в бой свои последние резервы. Но Наполеон не ждал пехотных резервов. Он послал в огонь еще кавалерию, 37 эскадронов Келлермана. Наступил вечер. Наполеон послал, наконец, на англичан свою гвардию и сам направил ее в атаку. И вот в этот самый момент раздались крики и грохот выстрелов на правом фланге французской армии. Блюхер с 30 000 солдат прибыл на поле битвы. Но атаки гвардии продолжаются, так как Наполеон верит, что вслед за Блюхером идет Груши. Вскоре, однако, распространилась паника. Прусская кавалерия обрушилась на французскую гвардию, очутившуюся между двух огней, а сам Блюхер бросился с остальными своими силами к ферме Бель-Альянс, откуда перед этим и выступил Наполеон с гвардией. Блюхер этим маневром хотел отрезать Наполеону отступление. Уже было 8 часов вечера, но еще достаточно светло, и тогда Веллингтон, весь день стоявший под непрерывными убийственными атаками французов, перешел в общее наступление, а Груши все не приходил. До последней минуты Наполеон ждал его напрасно. Все было кончено. Гвардия, построившись в каре, медленно отступала, отчаянно обороняясь сквозь тесные ряды неприятеля. Наполеон ехал шагом среди охранявшего его батальона гвардейский гренадер. Отчаянное сопротивление старой гвардии задерживало победителей. «Храбрые французы, сдавайтесь!» — крикнул английский полковник Хелькет, подъехав к окруженному со всех сторон каре, которым командовал генерал Камброн, но гвардейцы не ослабили сопротивление, предпочли смерть сдачи. На предложение сдаться Камброн крикнул англичанам презрительное ругательство. На других участках французские войска, и особенно у План-Сен-Уа, где дрался резерв корпус Лобо, оказали сопротивление, но в конечном итоге, подвергаясь атакам свежих сил пруссаков, они рассеялись в разных направлениях, спасаясь бегством, и только на следующий день, и то лишь частично, стали собираться в организованные единицы. Пруссаки преследовали врага всю ночь на далекое расстояние. 25 000 французов и 22 000 англичан и их союзников легли на поле битвы убитыми и ранеными. Но поражение французской армии, потери почти всей артиллерии, приближение к границам Франции сотен тысяч свежих австрийских войск, близкая перспектива появления еще новых сотен тысяч русских — все это делало положение Наполеона совсем безнадежным, и он это осознал сразу, удаляясь от Ватерлоосского поля, на котором кончилось его кровавое поприще. Изменил ли Груши своим опозданием, погубивший французскую армию, или только случайно ошибся и сбился с дороги, вел ли себя Ней во время кавалерийской атаки против англичан как герой, мнение Тьера, или как сумасшедший, мнение Мадлена? Стоило ли ждать полудня, или нужно было начинать бой на рассвете, чтобы кончить с англичанами до прихода Блюхера? Все эти и тысячи других вопросов, связанных с битвой при Ватерлоо, занимали больше 100 лет историков, занимали и очень страстно современников этого сражения. Но эти вопросы, нужно тут же отметить, очень мало занимали в этот первый момент ум самого Наполеона. Внешне он был спокоен и очень задумчив во все время пути от Ватерлоо до Парижа, но лицо его не было таким угрюмым, как после Лейпцига, хотя теперь в самом деле все было для него потеряно и потеряно безвозвратно. Любопытно данная им спустя неделю после Ватерлоу оценка сокровенного смысла этого сражения. Державы не со мной ведут войну, а с революцией. Они всегда видели во мне ее представителя, человека революции. В этой оценке он всецело сошелся со всеми ближайшими поколениями свободомыслящей Европы, от которых был так далек во всех других воззрениях. Достаточно вспомнить, как волновала всегда Герцена картина художника, изобразившего встречу и взаимные поздравления Веллингтона и Блюхера ночью на поле Ватерлоосской битвы.